Во время торжественных церемоний огонь, как правило, разжигали при помощи дубовых дров, а из этого следует, что человек, сжигаемый в качестве персонификации духа, олицетворял собой именно эту породу деревьев. Таким образом, священный дуб подвергался двойному сожжению. Во-первых, огонь пожирал древесину дуба, а во-вторых, в огне исчезал человек, бывший воплощением духа дуба. Это заключение, имеющее силу для всех европейских народов арийского происхождения, приложимо и к скандинавским народам благодаря отношению, которое амела имеет у них к сожжению жертвы на летнем костре. Жители скандинавских стран, как мы уже знаем, по обычаю собирали амелу во время летнего солнцестояния. Однако сведения, которыми мы располагаем об этом обычае, не дают нам никаких оснований связывать его с летними кострами, на которых приносились человеческие жертвы или сжигались чучела. Даже если огонь, что вероятно, первоначально разжигался исключительно дубовыми дровами, почему собирать амелу было необходимо именно в это время? Последнее связующее звено между сбором амелы и устройством таких костров дает нам миф о Бальдере, который неотделим от рассматриваемых обычаев. Миф наводит на мысль, что когда-то между амелой и человеческим представителем дуба, который подвергался сожжению, существовала живая связь. Согласно мифу, кроме амелы, ничто на небе и на земле не могло убить Бальдера. И пока амела оставалась на дубе, бог этот был не просто бессмертен, но и неуязвим. Так вот, если предположить, что Бальдер был олицетворением дуба, исток интересующего нас мифа проясняется. Амела мыслилась как вместилищем жизни дуба, и пока она оставалась нетронутой, ничто не могло его сразить или поранить. Представление об амеле как о вместилище жизни дуба могло возникнуть у первобытных народов из наблюдения. Ведь дубовые листья периодически опадают, тогда как произрастающая на нем амела является вечно зеленым растением. Зимой их, должно быть, радовал вид свежей зелени амелы, и они усматривали в ней знамение того, что, покинув ветви священного дерева, жизнь его не пересекалась в амеле, подобно тому, как сердце спящего человека продолжает биться и тогда, когда тело его пребывает совершенно недвижимым. Поэтому, когда надо было умертвить Бога или сжечь древесину священного дерева, для начала нужно было сломать амелу. Пока оставалась нетронутой амела, первобытному человеку казалось, что неуязвим был и дуб, ножи и топоры отскакивали от него, не причиняя дереву вреда. Но когда из священного дерева вырывали его сердце, то есть амелу, оно оказывалось на пороге гибели. Когда в позднейшие времена в качестве представителя дуба стал выступать живой человек, вполне логично было допустить, что подобно олицетворяемому им дереву, он не может быть убит или ранен до тех пор, пока невредимой оставалась амела. Поэтому акт сбора амелы был для него одновременно знамением и причиной гибели. Если принять такое воззрение, неуязвимый Бальдер был не более и не менее как персонификацией дуба, на котором произрастает амела. В пользу такого истолкования говорит верование древних италийцев, согласно которому амела не могла погибнуть ни в воде, ни в пламени. А так как не было средства уничтожить это растение, то сам собой напрашивался вывод, что пока амела остается на дереве, она заражает его своей неуязвимостью. В мифической форме эта идея могла получить свое выражение в повествовании о том, что когда-то жизнь благодетельного бога дуба была надежно заключена в неподдающейся уничтожению амеле, произрастающей на его ветвях. Как сам этот бог пребывал неуязвимым до тех пор, пока амела оставалась на своем месте, как в конце концов коварный враг овладел тайной неуязвимости бога и сорвал амелу с дуба, убив тем самым бога дуба. После этого он сжег тело бога в огне, который не представлял для него никакой опасности, пока огнестойкое паразитарное растение оставалось на его ветвях. Но так как для многих читателей покажется странным представление о существе, жизнь которого в некотором смысле пребывает вовне, и пока роль подобного представления в первобытных суевериях еще не была в полной мере оценена, полезно будет проиллюстрировать его на примерах, подчеркнутых из народных сказок и обычаев. В результате выясняется, что считая это представление объясняющим отношение Бальдера к амеле, мы исходим из принципа, оставившего глубокий след в мышлении первобытного человека.